Еще один случай такого же рода передает благочестивый Плутарх, не скрывающий своего удовлетворения от посрамления легкомысленного неверия. Дело было в Италии. У одного богатого человека, звавшегося Элизием, умер единственный сын. Элизий заподозрил, что в смерти наследника всех его богатств повинна чья-то коварная рука, и обратился за разъяснением к оракулу. Он принес жертву и по обычаю лег спать у святилища. Ему приснился его собственный отец, которого он стал умолять помочь ему в поисках виновника гибели сына. «Для этого я и появился», — ответил дух. «Прими весть от этого юноши». И дух указал настоящего поблизости молодого человека, похожего на умершего сына Элизия. Пораженный таким сходством, Элизий спросил молодого человека, кто он такой. Тот ответил: «Я гений твоего сына. Возьми это». В руках у Элизия оказалась табличка с несколькими стихами, из которых следовало, что сын его умер естественной смертью. По словам английского этнографа Фрезера, насамоны, жившие некогда в Северной Ливии, желая увидеть вещий сон, имели обыкновение засыпать на могилах своих предков. Они верили, что души умерших поднимаются из могил и дают советы своим потомкам. Подобный обычай еще жив в племенах туарегов в Сахаре. Когда мужчины находятся в далеком походе, их жены, надев лучшее свое платье, идут к древним могилам и вызывают душу того, кто должен сообщить им весть об их мужьях. Чаще всего это дух по имени Идебни. Если женщина сумеет понравиться этому духу, он рассказывает ей все, что происходит во время похода. Если же ей не удалось снискать его благоволение, он принимается ее душить, и она просыпается в ужасе. Те же обычаи существуют за тысячи километров от Сахары на острове Целебес в племенах Тараджу. Одно из самых подробных описаний вызывания духов находим мы в истории бриттов английского писателя XII века Гальфрида Монмутского. На первых ее страницах рассказывается о приключениях Брута, внука Энея и родоначальника бриттов. Впрочем, сходные эпизоды есть и в Энеиде Вергилия, и Фиваиде Стация. На одном безлюдном острове Брут и его сотоварищи-троянцы находят храм Дианы и решают вопросить божество, какая земля доставит им надежное пристанище. Взяв с собой прорицателя Гериона и 12 старейших возрастом, Брут отправился к храму со всем необходимым для жертвоприношения. Там, обернув вокруг головы повязки, они сложили перед входом в святилище три очага, предназначенные для Юпитера, Меркурия и Дианы, и каждая из них почтили подобающей ему жертвой. Стоя у жертвенника богини и держа в правой руке священную чашу, полную вина и крови белоснежной оленухи, сам Брут, подняв лицо к изваянию божества, нарушил молчание следующими словами: «Дебри богини лесных, вепри дубравных погибель, кои открыты пути в темных просторах небес, в безднах подземных миров, открой нам судьбы изволенье. В землях каких обитать ныне ты нам повелишь, место такое назначь, где вечно чтить тебя буду, где в хороводы ходить будут в круг храмов твоих». Повторив это 9 раз сряду, он 4 обошел вокруг алтаря, вылив вино из чаши в огонь. После этого он возлег на шкуре оленухи, разослав ее у подножья алтаря. Затем, уступив одолевшей его дремоте, он, наконец, уснул. Шел тогда 3-й ночной час, когда смертных сковывает целительный сон. И Бруту привиделось, будто богиня стоит перед ним и вещает: «Там, где солнце закат, о Брут, за царствами галлов, средь океана лежит остров, водой окружен. Остров тот средь зыбей гигантами был обитаем. Пуст он ныне и ждет, чтоб заселили его люди твои. Поспеши, и незыблемой станет твердыней, Трою вторую в нем дети твои обретут».